780 год. Пасху Карл праздновал в Вормсе 22 марта. Оттуда в конце июня или начале июля новый поход в Саксонию. Через Эресбург вышел к истокам Липпе, где имел генеральный сейм. Затем дошел до реки Окер, где принял многих саксов, которые были крещены. Достигнув Эльбы, Карл урегулировал дела как саксов, так и славян. Нарушение установленных им порядков и жалобы папы заставили Карла обратить взор на Италию. Он отправил туда своих людей. В Константинополе происходит переворот, поставивший у власти императрицу Ирину, восстановившую иконопочитание и пошедшую на сближение с Западом, сентябрь. Карл из Вормса с королевой и сыновьями направился в Италию. Прибыв в Павию, там встречал Рождество 25 декабря. 781 год. Генеральный сейм в Мантуе, март. Карл дает установки об управлении Италией. В Парме встречается с Алкуином 15 марта. Пасху празднуют в Риме 15 апреля, где оформляет папе дарственную на область Сабину. Адриан крестил сына Карла и сменил его прежнее имя Карломан на Пипин. Затем помазал на царствование Пипина и Людовика как королей Италии и Аквитании. К Тассилону Баварскому направлены посольства папы и Карла с целью напомнить о клятвах, данных королям Пипину и Карлу. Тассилон обещает явиться для принесения присяги. В Риме Карл принимает греческих послов, явившихся от императрицы Ирины, просить руки его дочери Ротруды для сына Ирины Константина VI. Карл выразил согласие и готовность отправить Ротруду в Константинополь после того, как она будет обручена греческому языку. По завершении итальянских дел июль Карл возвращается в Вормс, где созывает генеральный сейм август. Туда является Тассилон с богатыми дарами, за что Карл передает ему виллы Ингольштадт и Лаутерхофен в Нордгау. В сентябре Карл прибывает в Гересталь, оттуда в Керси, где проводит зиму и празднует Рождество 25 декабря. 782 год. Весну Карл пробыл в Керси, где праздновал Пасху 7 апреля. 4 июля был в Дюрене, оттуда отправился в Саксонию, перейдя Рейн у Кёльна, созвал генеральный сейм в Липшпингле, июль. Здесь принял многих саксов, а также посольство датского короля Зигфрида и аварского Кагана. В Саксонии поставил графами представление местной знати. 28 июля был в Герсфельде. Оттуда через Рейн вернулся во Францию. Лужицкие сербы вторглись в Тюрингию. При известии об этом Карл отправил войско с тремя военачальниками. Между тем новое восстание саксов охватило весь север страны и часть Фризии. Войско, посланное против сербов, попало в засаду и было уничтожено саксами у горы Зюнтель. Карл спешно собрал войско, подошел к Вердену и потребовал выдачи саксонских вождей. Здесь же, у Вердена, он приказал казнить 4500 заложников, после чего издал жестокий саксонский капитулярий. Рождество Карл встретил в Тионвилле 25 декабря. 783 год. Карл зимовал в Тионвилле. Здесь же справлял и Пасху 23 марта. В Саксонии всеобщее восстание во главе с Видукиндом. Смерть королевы Гильдегарды 30 апреля. Ее похороны задержали поход в Саксонию, куда Карл направился в конце лета и одержал победы при Детмольде и Гаазе. Взяв заложников, король дошел до Эльбы. В это время умерла королева-мать Бертрада 12 июля. По приезде в Вормс Карл женился на Фастраде, дочери франкского графа, октябрь. Рождество праздновал в Геристале 25 декабря. 784 год. Карл встретил Пасху в Геристале 11 апреля. Туда пришло известие о новом восстании саксов и части фризов. Перейдя Рейн, Карл дошел до Везера, где опустошил все вокруг, затем подошел к Эльбе, где держал совет. Карла Юного он послал к реке Липпе, где тот разбил саксов, затем обе армии соединились. В связи с упорством саксов Карл решает провести зиму в Саксонии. Здесь он справляет Рождество 25 декабря.